эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио. Я Алексей Орлов, ведущий сегодняшней нашей встречи, которая будет посвящена теме «Игры богов. Раскрытие тайной сути». Прежде чем начать наш сказ, отталкиваясь от большого количества комментариев, которые постоянно идут на нашем сайте или на нашем канале в Ютубе, ну или в социальных сетях, где мы представлены, я для начала расскажу небольшой анекдот для того, чтобы как-то так поставить тех, которые любят смотреть на обложки, на место, ну и тех, которые любят все время ссылаться на какие-то книжки и учения, строгие догмы, тоже как-то так направить на путь истины. Итак, однажды мама одного дебила купила новую сахарницу, на которой было написано «сахар». Но что делать со старой сахарницей? Она задумалась и решила, ну не пропадать же вещи, хоть там и сахар тоже написано, но она хорошо подойдет для другого сыпучего вещества. И насыпала туда хлорку. Насыпала хлорку и пошла за сахаром, чтобы новую наполнить. Возвращается обратно, смотрит, мальчик сидит, ее дебил, которого еле-еле научили читать. Он выучил там буковки, слога и стал слова складывать. И пьет чай и очень сильно морщится. И говорит, мама, почему такой чай противный? Я в него сахара кладу, а он все хуже и хуже. Говорит, сынок, ну тут же не сахар, тут же вот хлорка. Мама, ну написано же сахар. В следующий раз мама опустошила вместе с сыночком коробочку из-под конфет дрожже сладеньких. Ну и чтобы не пропадать, просто положил туда разные лекарства. В том числе и уголь, которые вот применяют при расстройствах, ну и прочее, прочее. Ну и с сынком произошла та же самая ситуация. Сколько ни говори ему, что по упаковке не стоит судить о содержании, дебил все равно будет смотреть на упаковку. И конфетки он будет определять не потому, сладкие они не сладкие, а потому, что там нарисовано, написано. Если красивая упаковочка, красивый фантик, значит, я буду это есть. Если некрасивая, не подходит, значит, есть не буду, даже если она самая-самая вкусная. Ну и в заключение, тот же самый мальчик-дебил, когда пошел с бетончиком в магазин за сметаной, то там произошла такая сценка. Спрашивает продавщица, мальчик, тебе что? Мальчик говорит, мама сказала мне купить сметаны. Хорошо, куда тебе, мальчик, сметанки налить? Мама сказала сметанки налить в бидончик. Хорошо, налила туда литр сметанки, говорит, с тебя столько-столько-то денежек. Мама сказала, деньги в бидончике. Так вот, друзья, для тех, кто не способен отличать смысл сказанного от догмы, от какой-то, наверное, смотреть это видео бесполезно, как и предыдущие из нашей серии «Тайны нашего мира». Но для тех, кто способен все-таки мыслить шире, чем догмы, и определять продукт и его качество, потому что он в нем, а не потому, что о нем написано, мы начинаем наш рассказ. Итак, надеюсь, что вы уже ознакомились с предыдущими частями нашего повествования, тайны происхождения нашего мира, потом про то, как серы захватили этот мир, и кто такие сами серые, ну и, естественно, ловцы за душами. И мы переходим теперь уже к играм богов, раскрытие тайной сути. Конечно же, я могу начать сразу вам рассказывать про суть того, для чего же эта самая игра, в чем заключается суть этой игры. Но я думаю, что к этому подойдем поближе к окончанию, для того, чтобы сказка наша была интересная. И как говорил известный персонаж, товарищ Сухов, конечно, сначала лучше помучиться. Итак. Для кого и для чего эта сказка, я уже сказал. А теперь, наверное, вот мы с вами уже и пойдем по сценарию. Все, наверное, слышали, что такое означает слово или выражение «дети богов» либо «рабы Господа». Вот если мы отталкиваемся от нашей родовой культуры, то тогда мы дети, внуки, правнуки богов. И наши рода уходят куда-то туда, вдаль. И мы прибыли сюда, на эту землю, для того, чтобы эту землю здесь содержать, для того, чтобы следить за порядком, здесь проходить свои уроки, здесь проходить родовые уроки, не просто личные, а и родовые уроки, уметь бороться с трудностями, побеждать врагов, которые сюда приходят, ну и многое-многое другое. А вот рабы Господа – это несколько другое. Это те, которые были созданы Господом для того, чтобы Ему служить. Если вы думаете, что слово «Господь» или вот не хотелось интригу сейчас рушить, ну ладно, все-таки. Или, как это переводится с древнеарамейского, Яхве, Иегова, или еще как-то там у него есть много выражений. Вот это перевод как Господь. Так вот, если вы думаете, что вы относитесь к вот этим самым рабам Господа, то, в общем-то, выключайте видео, дальше будет вам неинтересно. Это совершенно вам не нужно. Для вас существует это, вот написано там, все хорошо, замечательно. Против этого ничего не имею. Создавались рабы для него, создавались, чтобы ему служить, раболепствовать перед ним, ну и так далее. А вот те, кто понимает, что мир намного шире, намного интересен, то вот дальше будем продолжать. Итак, что же такое родовое дерево? Здесь, наверное, надо уже рисовать, чтобы наша доска к концу сегодняшней нашей встречи была заполнена какими-то интересными значками и понятиями. Потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Итак, когда-то давным-давно, помните, вот нарисуем такой круг, в старой реальности созрел план для того, чтобы здесь создать тренажер. Это в первой части было рассказано. Здесь дальше были введены сюда через специальные устройства древнейшие предки из старой реальности. И в новой реальности образовалась часть легкая света, и потом была образована часть темная мрака. После этого было разделение на много-много-много уровней. И вот таких вот, и вот таких вот. Сейчас глобус такой получится у нас. С разными вибрациями, с разными частотами, с разными частотами этих вибраций, с временами. Те, которые видимы нам и невидимы, те, которые очень плотные и очень светлые и так далее. Здесь находится архитектор, здесь находятся те, которые создают условия бытия, содержат эти бытия, а здесь находятся те, которые исполняют. Все это было сказано, были образованы разные уровни, ну и наш уровень где-то вот здесь находится внизу, ну где-то вот здесь мы находимся. Все, это чтобы просто быстро напомнить. Дальше читайте, смотрите первую самую часть, что там происходило и как. Так вот, вот это вот, вот так сейчас обозначу, отсюда, вот, отсюда идут наши рода. Наши рода, которые создавали когда-то весь этот мир, все эти миры, все вселенные, галактики, параллельные, непараллельные, в разных временах, разных плотностях и так далее. Вот это надо понять. С определенной целью он был задан, вот эту цель мы с вами разберем. Это как раз вот игры богов и покажут, для чего и как это все делалось. Здесь находится свыше тот, кого называют Всебог, либо Бог-породитель. Тот, который совмещает все-все-все-все-все-все объединения тех, кто сюда вот в эту часть вошел. И дальше от них уже или от него, в зависимости, как, что мы имеем в виду, если Бог-породитель – это сообщество богов, которое вот вышло из того, кого называют Рам-Ха, то есть создатель всего этого, который не проявлен, но который все это создал, сейчас опять же это не буду трогать, то вот они находятся здесь. И вот отсюда идет родовая ветвь на разных-разных-разных уровнях. И из него на каждом уровне что-то вот выходило, что-то образовывалось, целая вереница древнейших богов и до нашего уровня, до уровня человека, которые вот находятся вот здесь, и на уровнях, которые находятся параллельно. На каждом уровне свой божественный уровень. Вот такая вот, сейчас очень просто объясняю, такой как на пальцах, чтобы стало это понятно. Итак, где-то вот здесь, была создана наша реальность. Тот, кто создавал ее, имеет множество названий. В разных родах он по-разному назывался, но в конечном итоге до большинства из нас и по большому количеству писаний он нам известен как создатель этого всего, вот этих всех уровней. Называется он Сварог. Сва – небеса, Рог – с тот, который сварганил вместе со своими сородичами, со своими сыновьями, дочерьми. Вот это все пространство, видимое и невидимое. Естественно, здесь были те, которые также сварганили что-то здесь свое, выше. Но, естественно, ниже тоже есть. Но мы сейчас говорим про наше. Вот скажем так, вот это сварог. И дерево родовое дальше идет по его детям, внукам и так далее, доходит до нас. В разных местах этого пространства находятся разные земли, на которых присутствуют очень близкие по нашей крови или современным языком генетики наши собратья. На разных землях, на более больших или менее маленьких, извини такую тавтологию, в общем, на больших или на меньших землях. И мы очень похожи, но для каждой земли есть небольшие отличия. Поэтому, когда сюда прибывает группа людей, перволюдей или перво-богов на нашу землю, то приходится провести небольшие корректировки в определенной лаборатории. И тогда наши тела подстраиваются окончательно под Мидгард, который сейчас называется Мидгард-Землю. Из разных созвездий, с разных мест прилетали сюда наши предки. И сейчас здесь огромное количество людей, которые наследники вот этого самого рода небесного. Называем по-разному. Сейчас опять в это соваться не буду. Но со временем, как я уже рисовал, некая структура, специально созданная здесь, которую принято называть серые, которые существуют в старой реальности, была создана по образу и подобию вот этих самых серых. Для того, чтобы каким-то образом найти способ решения проблем, связанных с ними. Об этом говорилось во второй части нашего повествования, вот во второй серии. И нужно было, чтобы здесь, на Земле и в других землях, люди получили прививку от их воздействия, от их делишек. И для того, чтобы это было очень серьезно, то игра перешла в очень серьезное такое направление на выживание родов, скажем так, вот на этой земле и на этих других землях. Поэтому те, кто плачет, вот мы в тренажере, я себя как какое-то там что-то чувствую нехорошо. Ну, посмотрите первую часть. Почему вы в тренажере? Кто этот тренажер создал? И наступил момент, чтобы несколько десятков тысячелетий по земному календарю здесь, в нашей реальности, еще усложнить игру. И вот тут тогда появляется некто, которому даются установки со стороны серых о том, что он очень крутой, что он должен создать свои миры. Ну, на самом деле, что ты занимаешься там хозяйственной частью, вращением земель? Ты крутой, ты силен, а тебя не ценят совсем. Ну, давай, займись делом. Создай свои миры, докажи всем своим братьям, что ты вот здесь крут. И тогда ты поднимешься вверх очень быстро. Этот бог отделяется и при помощи падших легов и орлегов создает здесь свою структуру. Поскольку падшие отходят от деяния отца, то в этом случае они начинают называться по-разному. Они начинают называться ангелы. Ну, если вот здесь они были леги, то здесь в обратную сторону. А – это отторжение, противоположность, и в обратную сторону читается. Ангел. Другими словами, с них, которые пошли за ним, были сняты установки божественные, и они были переданы сюда. На некой земле, которая входит в нашу, ну, вот с какой стороны смотреть, снизу или сверху, да, ну, буду так рисовать. Вот есть наша галактика, которая состоит из рукавов, которая так вот закручена, и если внимательно присмотреться, то там вырисовывается такой замечательный символ, похожий на свастику. Вот в одном из рукавов находимся мы на конечности, и где-то в другом рукаве, в другом созвездии находится, ну, скажем так, место, Земля, которую вот этот товарищ вместе со своей вот этой структурой взял под управление. То есть ему здесь было дано разрешение взять ее под управление. На ней начинаются различные эксперименты. Для чего? Для того, чтобы создать людей, которые в огромном количестве будут заселять всю галактику, и другие галактики, находящиеся в наших пространствах видимых, то есть Вселенной, для того, чтобы доказать, что он поднялся до уровня своего отца. И в дальнейшем, чтобы здесь уже завоевать, если здесь галактика, здесь уже Вселенная, если Вселенная дальше, то это уже миры, ну и прочее, прочее, прочее. По развитию ты большим владеешь. Вот такая задача. То есть Серый ему в уши очень хорошо надули, что он очень-очень крутой. И в разных писаниях его называют Господь. Но поскольку создавать что-то с нуля тяжеловато, то за основу создания был взят образ людей, которых когда-то создавали здесь. То есть сыны Божьи был взят за образ. Образ сынов Божьих. Вот похоже на нас. С некоторыми дополнениями. Оттуда были убраны все элементы, которые здесь вот тому самому Господу были не нужны. Например, совесть не нужна. Значит, отключается совесть. Этот элемент не нужен. Зачем совесть рабу, который должен служить своему хозяину? Поэтому совесть не нужна. Отключились еще некоторые элементы, либо уменьшены были элементы, которые отвечают за не просто знание, а за ведовство. То, что называется искрой Божьей. Опять же, зачем нужно прозрение? Нужно, чтобы человек, кстати, служил. Вот просто служил и все. То есть, другими словами, он создает биороботов, которые должны были служить ему для того, чтобы показать, насколько он крут. То есть, он пошел по пути технологического развития, биологической вот этой индустрии, где все вместе замазывалось, замешивалось, ну и создавал свой мир, то есть варганил свой мир. Но без любви, потому что нет совести, нет искры Божьей, значит, любовь невозможна. О чем, в принципе, здесь ему говорилось. Ты, конечно, создашь свой мир, но ты не обладаешь любовью. Ты технарь. Он сказал, ничего, боятся, значит, уважают. Все нормально, все будет хорошо. И когда на этой земле были закончены эксперименты, то он стал переносить аналогичные вот эти вот структуры, их всего 12, на разные земли. Принцип был один. Опускается некий корабль, очень большой, который выглядит примерно так. Размеры корабля, чтобы вы понимали, и в некоторых писаниях он указывается, примерно вот от сих до сих 2400 километров. 2400 километров. Вот поскольку это пирамида, то здесь тоже 2400. Ну и высота ее тоже 2400. Эта часть съемная, она может отрываться, подниматься. На каждой стороне по 3 больших шлюза, из которых могут выдвигаться меньшие по размеру корабли. Этот может передвигаться между галактическими объектами. Верхний объект, вот это, может перемещаться в рукаве, а эти могут перемещаться рядом с ближайшими звездными системами, внутри ближайших звездных систем, либо солнечных систем. Аналогичные корабли существуют с этой стороны. Вайтманы меньшие, их входит до 144 по писаниям, в среднем 144, в Вайтмару большую. И маленькие виманочки и прочее-прочее, на которых также вот по этому принципу перемещаются. Наши корабли другого вида, их существует несколько отличий от этой пирамидки. Итак, здесь на некой земле все это было создано первично, а на этих землях производились высадки и базы генетического изменения, на которых можно было также доводить этих существ до определенного уровня. Где-то частично, где-то в большем количестве воссоздавать. Но задача их была одна – служение на этих землях вот этому самому товарищу, который вот здесь, в этом месте, мог перемещаться. И вот здесь еще один значочек нарисовал глазик. То есть пирамидка с глазом, которая потом стала известна в некоторых учениях, где добавились разные уровни, 12 основных уровней плюс 13 уровень вот этот. Вот число 12 плюс 1 всегда фигурирует в этих тайных учениях. Сейчас не буду расшифровывать, как это называется и так далее. Но наступил момент, когда здесь количество этих людей стало достаточно большое, и необходимо было провести одно из уточняющих включений, скажем так, для этих людей. И сюда был послан еще один достаточно высокого происхождения, который являлся противоположностью вот этого, который стал проводить эксперимент. Способны ли вы понимать Слово Божье? Способны ли вы понимать, что такое совесть? Способны ли вы понимать путь развития, а не просто держаться за золото, за какие-то драгоценности и уничтожать другие народы, которые не подходят? Причем такая ситуация проводилась в этой же спайке и на других землях. Абсолютно все одно и то же. С разным успехом эти эксперименты проводились, где-то побольше, где-то поменьше вот этих вот искусственно созданных человеков. Воспринимали, не воспринимали. Где-то были ассимиляции, где-то были мимикрирования, где-то и то, и другое, по-разному совершенно. Но вот противодействие вот этих двух элементов, двух этих божественных структур всегда наблюдалось. Сначала приходила одна, которая создавала это все, потом приходила вторая, которая в эти народы, в эти племена включалась и доносила что-то. И наступал момент, когда вдруг появлялась эта пирамида во второй раз, в третий, там, десятый и так далее. И начинался уже отбор. Отбор тех людей из этих племен, которые способны были проявить что-то божественное, и тех, которые оставались рабами в чистом виде. Количество людей, которые здесь способны на этой пирамиде жить долго в хорошем состоянии, а там есть система регенерации, то бишь вечной жизни, их всего-навсего 144 тысячи. 144 тысячи человек, то есть рабочих мест. И эта пирамида странствует от одной земли к другой, вот так вот она перемещается по этому кругу, и в конечном итоге доходит время, когда она прибывает на эту землю, потом на эту, и здесь творится то, что и должно твориться. Отбракованные все уничтожаются, те, которые, например, плохо служат, не принимают учения вот этого самого Господа. Те, которые уже старики, нужны только молодые, причем очень молодые, которые не познали, скажем так, противоположный пол. Это должны быть только мужчины. И только те, которые относятся к вот этому, к этим, вернее, коленам, к этим народам, к этим племенам. Поэтому количество 144, только мужчины, только девственники, те, которые служат полностью, безоговорочно принимают учение вот этого самого Господа. В общем-то, все. Остальные, те, которые выбраковываются, они уничтожаются. Те же, которые проходят эксперимент вот этот, идут дальше, они остаются жить. А что вопрос происходит с этими, которые не относятся к генной инженерии, которые не относятся к учениям Господа? И вот тут очень интересный момент. Если внуки Божьи живут по совести в ладу с природой, если они помнят свою культуру, если они служат родам своим, то бишь себе самим, и понимают, откуда они пришли, то в этом случае они в этом эксперименте, в этой игрушке, который часто называют апокалипсис, с пролетом вот этого вот товарища, участие не принимают. Это как в анекдоте про Титаник, на который долго-долго кого-то собирали. Так вот те, кого собирали, попадают под уничтожение. И, кстати, во многих писаниях об этом очень конкретно рассказывается. Когда сразу погибает треть, потом еще треть погибает. И рассказывается вот про эти самые кораблики, которые из этих вот отверстий шлюзов вылетают. Они называются ангелами. Там их 7, плюс 4 освобожденных, плюс там еще есть по писаниям ангел, то есть там 12 общее количество их. И которые уничтожают огнем, взрывами, химической атакой, то есть травят все, что попадается под их, ну, скажем, зону влияния. Так вот, если наши рода понимают свою культуру, то тогда создаются условия для того, чтобы перед прилетом вот этих товарищей произошло разделение. Те, кто относится к родам, уходят в эту сторону, в безопасное место. Те, кто должны служить, уходят сюда. Те, кто должны погибнуть, уходят сюда. Ну, а те, кто продолжает эксперимент, остаются здесь. Те, которые большинство их уничтожают, эти заменяются теми, которые здесь уже устарели. Они идут в утиль, 144 тысячи. Их выбрасывают. Новые занимают места, молодые и здоровые. Эти остаются в небольшом количестве, которые прошли эксперимент дальше для следующего уровня игры. Ну, а наши рода остаются целые, невредимы. То в случае, если, конечно же, мы соблюдаем то, что наши родовые. То есть каждый получает по заслугам. Кто служил Господу, идут Господу. Кто так-сяк наперекосяк не подходит по параметрам, уничтожаются. Кто подходит для дальнейшей работы, остаются для того, чтобы дальше сюда же тоже что-то придет, надо еще служить, да? Ну и эти, кто наши, идем дальше. Поэтому, когда кто-то говорит про апокалипсис, либо откровение, то, что переводится с греческого, должны понимать. Апокалипсис написан для тех, кто относится вот к этой группе. Здесь апокалипсиса никакого нет и быть не может. В нем могут участвовать только отступники от своего родового уклада жизни. Видите, как интересно получается? Здесь, если полностью все принимается, и мы живем как человеки, то в этом случае наша жизнь не прекращается. И наше существование родов физических здесь не прекращается. Кто вывалился из этого, те, скорее всего, будут иметь очень тяжелые последствия, страдания. Ну и то же самое, кто служит Господу, те попадут сюда. Ни одна женщина Господу не попадет. Ему это не нужно. Ни один познавший женщину Господу тоже не подойдет. Тот, кто не относится к коленам, которые вот к этим племенам, тоже Господу не попадет. Это все будет утиль, уничтожение, либо так оставят небольшое количество на разводку. Теперь возникает вопрос. Но это ж игры такие-то очень тяжелые. Да, если смотреть в лоб, очень тяжелые, очень страшные. Но так надо жить по совести. Почему? Потому что здесь существуют свои большие корабли и свои посланцы, которые тем людям, которые живут по совести, в ладу с природой, свято чтят свои традиции, свою культуру или кому-то богов и предков, они также будут предупреждены, как эти. И будет расхождение. Ни один волос не упадет с головы того, кто относится к роду, кто служит роду, служит родовым традициям и служит той великой затеей, которая была когда-то здесь проявлена и каждому здесь донесена. Ни один волос не упадет. Ибо есть такая древняя поговорка, которая писалась и в разных племенах, в том числе и римляне ее применяли. Если мы на стороне богов и Бог с нами, кто может быть против нас? Ну, задумайтесь с нами. Если высшее проявление, и мы с ним вместе соединены, кто может быть против нас? Если мы идем по своей тропке, по своему пути развития, если у нас золотой путь восхождения существует, который мы должны пройти, прийти сюда и вернуться, кто может быть против нас? Задумайтесь. На Земле существует множество отметин, когда такие вот корабли или маленькие кораблики, ну маленькие тоже, относительно маленькие, размером с город, вылетали и приземлялись, уничтожали. Посмотрите внимательно на то, что на Земле вот эти вот митинги существуют до сих пор. Каких они размеров? Потопы происходили, и огненные схождения происходили, и бомбардировки происходили. Но самое интересное, что в древних книгах есть такое понятие аса, то есть война. Война высшего уровня, неземная. Так вот, если мы говорим про этот уровень, то там война идет на, скажем так, шахматной доске. Когда партии разыгрываются, ну как вот в штабе играют на картах, только противники друг друга видят. Один с другим играет. Вот одна карта. А есть те, которые наблюдают. Вот это аса высшего уровня для наших пространств. Следующая аса – это когда уже солдатики идут в бой. Но это похоже на учение, когда имитация атак происходит, какие-то хлопки, взрывы. И это уже в пространстве мы можем увидеть. Если верхняя игра на шахматной доске за картами мы не увидим, ну, физическими телами не увидим, глазками не увидим, не услышим ушками и не пощупаем, то какие-то перемещения, якобы взрывы, мы там можем увидеть. Следующий уровень, уже близкий к нам, это когда идут уже сражения, но сражения, опять же, не такие, как это нам представляется. Там немножечко по-другому все устроено. Тоже это некая имитация, но она очень реалистичная. И здесь уже мы можем ее ощущать. Не просто видеть, а ощущать. Ну и самый нижний уровень асы, когда аса проявляется на Земле. Вот на нашей Земле, где мы находимся. Когда уже человеческие существа, другие существа, леги, ангелы вот между собой там воюют. И такие писания тоже присутствуют у разных народов. Теперь вопрос. Так с какой же целью вот эта самая игра богов-то была назначена и была создана, в которой мы принимаем участие непосредственно, и которую когда-то многие из нас, будучи здесь наверху, задумывали, в которой сейчас мы сами участвуем. Ну, первое, самое простое, что известно каждому, это проявить силу духу, волю, широту души, любовь, созидание, там, здравомыслие, набраться опыта взаимодействия и с серыми, и вот с этими товарищами. Это все понятно. Это в разных писаниях написано. Но существует еще и другой план, о котором в писаниях в открытую вы не прочтете. Главное – создать искусственно, но приближенные к реалистичности, к реалиям старого мира условия, в которых присутствуют в старом мире и серые, да, вот эти вот, которые всем там мешают жизнь, за которых эта проблема-то началась, для того, чтобы проверить, а могут ли смоделированные здесь вот этим Господом существа, которые тоже вот здесь представлены, вникнуть в человеческое и проявить в себе божественное, по нашему представлению, качество любви, сострадания, понимание, здравомыслие. Другими словами, вот этот товарищ не пошел против отца своего. Это было задание для того, чтобы создать похожее отсюда, здесь, на наших землях, для того, чтобы проверить, способны ли вот эти товарищи вникнуть в здравомыслие, через что они способны принять это. И если удастся это сделать, найти ключ к их мозгам, к их пониманию, достучаться до них, то тогда здесь проблемы, связанные с этими и с этими, прекратятся. Раз и навсегда. Вот такая интересная задача номер два, помимо самосовершенствования, о которой очень-очень много написано разных книг. Поэтому я в очередной раз предлагаю выходить из двойственности, хорошо и плохо, и через дуальность переходить в понимание, в ведание мира целиком. Какой он есть, а не какой он нам кажется. Поверьте мне, это намного интереснее, намного практичнее, кто любит такое слово иностранное. И он приведет нас всех к очень важному открытию, очень важному пониманию и даст нам возможность каждому человеку развиваться, помогать ближнему своему, понимать, для чего мы здесь существуем, для чего существует сама Земля, это мироздание, другие народы, рода и так далее, которые не просто так здесь появились. Если здесь что-то существует, хоть былинка какая-нибудь, хоть гора, хоть целая система, звездная, солнечная, либо вселенная, это говорит о том, что это все появилось неспроста. И нам необходимо это понять, принять и дальше что-то с этим делать, исходя из заветов наших великомудрых предков, которые никогда не рыболепствовали, жили своим разумом, умом, которые жили вместе, решали вопросы совместно, понимали, кто для чего пришел и что каждый, где родился, там и пригодился. Если есть вопросы, давайте будем их обсуждать. Переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Переходим к вопросам, которые поступили по сегодняшней нашей теме. Валихан, реплика. Здравия, Алексей Анатольевич. Прошу прощения за коммент про обращение в змея. Как-то спросил у мусульманина, почему раб Божий всегда не нравилось, а он тык-мык. Это образно. Ну так, что меня спрашивают об этом? Что мне об этом писать? Ну, есть такое, есть. Многие люди не могут ответить. Анжела Шемшур. Если Сварог создал нашу реальность, то кто такой Прометей? Благодарю за ответ, Алексей Анатольевич. Ну, прочитайте про Прометея. Что он делал? Он подарил людям огонь, когда были темные времена. Это немножечко не наше, это греческое. И там можно по греческой вот этой самой, по греческим сказаниям, наверное, найти ответ, к какому богу он больше относится. Если напрямую смотреть, то, скорее всего, это дождь бог, который дарил свет, который доносил людям знания в образе огня, который представлен у Прометея. Только у Прометея он более упрощенное такое явление, как и все греческие боги, очень упрощенные, которых наделили человеческими качествами, как хорошими, так и плохими. Наши боги имеют более широкое понятие, более широкие проявления. Например, каждый бог имеет не только свои какие-то телеса в своем мире, но он еще чем-то проявлен. Он участвует в каком-то большом-большом институте, где много что делается. Этих институтов множество, они между собой связаны единым сервером вот внутри всей этой игры. И многие боги имеют какие-то проявления в разных мирах, в том числе и в нашем мире, в том числе даже и в стихийных. Стихии многие, так, деревья какие-то, животные, минералы, связывают с проявлением богов. Это, конечно, очень упрощенное представление, оно больше как-то к народным поверьям относится. Народный, значит, это язычие, значит, к языческим поверьям. Если мы берем более широко, вот ведическое, то тогда мы понимаем, что это только отражение. Ну, как, например, вот ракета пролетела уже где-то далеко, а звук только-только мы слышим, и до нас доходит там тепло от этой ракеты, которая тут пронеслась, ветер, который нас сносит. О, мы говорим, что-то такое, ракету мы сами не видели. Вот примерно то же самое. Это очень упрощенное представление, конечно, дал. Идем дальше. Алла Дель. Полномочия для создания были даны Господу, согласие Сварога. Да, конечно. Поскольку эта игра затеялась, и я раскрыл суть этой игры, то это было затеяно. Но объяснить людям нужно было, что это борьба противоположностей, что он пошел против отца своего. Но иногда бывает так, вот разыгрываются сцены во время войны, разыгрываются сцены с дезинформацией. Когда вдруг какой-то там предатель убивает своего командира, либо там стреляет в него, перебегает на сторону врага, и говорит, все, я ненавижу его, хочу вам служить, они его принимают, а это оказывается, ну, грубо говоря, там Штирлиц. Да, и стрелял он там холостыми своего командира, а тот упал, все убит, типа того, либо ранен. Вот здесь та же самая история. Эдвард Нефёдов. Алексей, то, что люди называют COVID-19, это форма жизни, причем очень умная и вполне общительная между собой. Для чего она прибыла? Их цель? Откуда они и для кого опасны? Полевая ли это форма? Очень много вопросов, Эдвард. На самом деле, надо понимать, сейчас я не хочу про ковид ничего говорить, потому что уже много было что сказано, и даже я перестал записывать эти ролики, потому что понял, что все, что я рассказываю, в общем-то, и другие тоже рассказывают. Ну, смысл какой одно и то же рассказывать? Понятно там, что это загоняют определенные рамки, проверяют способность, проверяют оборудование. Вот эти самые фермы, которые там зарабатывают какие-то там криптовалюты, которые обрабатывают огромное количество данных по перемещению, там еще что-то. Они же не знают, что они делают. Им кажется, что они такие крутые, знают. На самом деле они просто большой, огромный сервер из маленьких-маленьких компьютеров, которые служат не пойми чего для них, но пойми чего для тех, кто это все устроил. Так вот, поэтому сейчас про ковид говорить ничего не буду. Я скажу просто про любые вирусы. Любые вирусы несут в себе несколько задач. Одна из простых задач – это уничтожение тех, которые отваливаются от жизни. Ну, к примеру, разрушают себя, как ускоритель. Вошел, уничтожил. Бьют они по каким-то слабым местам, которые ослаблены. Ну, например, там очень много жира, очень много покушал пищи, которая для плотоядного человека, плодоядного человека не подходит, к примеру. Ну, забил себя всяким хламом. Ну и, естественно, там вот в нем что-то так неправильно работает. Ну, либо перетрудился где-то, что-то ослабил. Ну, в этом случае вирус именно попадает в ослабленную точку. И там начинается взаимодействие с другими болезнями, грибками какими-нибудь, бактериями. Закрываются какие-то, может быть, там точки, нервные окончания, которые что-то ощущают. Либо ткань какая-то неправильно начинает работать. Очень много-много-много путей. И, пожалуйста, происходит быстрый уход человека из этой жизни. Ну, что ж, себя разрушал, значит, этого хотел, значит, получи ускорение. Освободи, как говорится, другим место. Жестоко звучит? Ну, жестоко. Но зачем себя разрушал? А дальше, следующий уровень вируса – это когда производятся какие-то корректировки. Те, кто в здоровом теле живут, те, которые в здравомыслии живут, у них происходят корректировки, как бы прививка для чего-то нового в этой жизни. Каких-то информационных данных, каких-то колебаний, вибраций в нашем пространстве, изменений каких-то. Это как включение, которое человека на что-то активизирует. Так что взаимосвязаны они между собой? Да, они между собой взаимосвязаны. Это простейшие биороботы, очень-очень маленькие. Биороботы даже трудно. Просто роботы с какой-то определенной программой действия. Они просто исполняют свою задачу. Поэтому роботы всегда между собой, если есть вот эта вот взаимосвязь, могут взаимодействовать. Где-то кто-то ими может управлять. На кнопочку нажали, они раз пропали, там, например. Да? На кнопочку нажали, они опять раз как появились, как будто ниоткуда возьми. Роботов очень просто воспроизводить, потому что программа их понятна. Даешь им питание, они очень быстро это питание потребляют и там размножаются в огромном количестве. Так что и полевые структуры, и как единоличные какие-то, они очень хорошо проявлены. Ну и для кого опасно, я тоже объяснил. Кто себя разрушает, для того они опасны. Обратите внимание, маленькие дети либо сразу умирают, да, если он вот родился ослабленным, либо вообще не замечает этой болезни. А те, которые постарше, начинают как-то так вот страдать, переживать. Там неделю он может мучиться, вторую. Вдруг ни с того ни с сего, там легкие начинают разрушаться. Где-то там еще что-то у него происходит. Так что не просто так. Аметиста. Здравствуйте, Алексей. Когда же время прилета к нам этой пирамиды? Что делать, если она уже прилетела? Извините, если рано спросила. Значит, в разных писаниях иных народов, поскольку это к ним все-таки относится, там говорится так. 7 лет Господа. Каждые 7 лет прилетает эта пирамида. Но это не говорит о том, что между этими прилетами не могут прилетать вот эти самые маленькие космические корабли. Ну, маленькие, относительно маленькие, там размером с горки, я уже сказал. Либо те, которые из этого города вылетают. Которые здесь могут какую-то гадость устраивать, что-то там производить. могут отсутствовать какие-то представители. Они всегда присутствуют, сразу скажу, всегда присутствуют. Так что там сказано так, 6 лет идет работа, не труд, а именно работа, пахать, пахать, еще раз пахать. И в 7-й год, по год жизни их Господа, они будут отдыхать. Вот так сказано. Что такое год? В разных писаниях по-разному написано, но среднее такое, что это примерно 3 оборота Солнца, один год. Теперь стоит вопрос. Солнце, оборот вокруг своей оси, это маловато. Это примерно 30, 36, 37 дней. Ну, потому что внешность Солнца – это плазма, жидкое что-то такое, плазма. Поэтому она движется неравномерно. На экваторе с одной скоростью, у полюсов с другой. Поэтому там 28-37 дней. Вот астрономы так вот путаются. То так, то так. Это очень мало. Поэтому Солнце само вращается. Либо Солнце, которое вращается вокруг какого-то центра внутри своего рукава. Ну, здесь уже да. Здесь какие-то уже, например, 3 оборота. Значит, это вращается сюда, как свастика вращается. Ну, вот пока она обернулась, она находится уже в этом рукаве. Значит, где-то в соседней галактике тоже переместилась. И такие писания в ведической культуре нашей есть. Там время 3 солнц, когда очень яркие вот эти солнца светили, то есть что-то там приближение было. Вот это, да, более реалистично. Либо обращение уже в миллионы лет, 3 раза обращение вокруг центра галактики. Ну, вот судите сами. Миллионами лет как-то так... Там 24-26 миллиона лет, многовато. Все-таки, на мой взгляд, это обращение вокруг некого центра рукава. Скорее всего, 3 раза солнышко обходит, 1 год Господа прошел. 2 раз проходит, 2 год прошел. И вот на 3-й, когда уже, там, вернее, там вот 3 раза проходит 1 год, значит, 6 лет, вот на 7-й год прилет. Как раз мы видим, что кораблик может зависать и двигаться в противо. Движение. То есть сюда идет движение галактики, он подвисает, немножечко перемещается и подходит сюда. Вот сюда все перемещается, и на его место встает другая Земля, он на нее приседает. И вот таким вот образом или перемещается противо, ну, чтобы быстрее двигаться. И как раз наступает момент, когда вот это самое время совпадает, и он приближается к нашей Земле. С этой Земли забираются и не только 144 тысячи, забираются еще определенные ресурсы. Хотя, честно надо сказать, в космических пространствах существуют огромные ресурсы, которые можно просто так вот забирать. Но траектория движения вот этого неуклюжего корабля, она такая, что перемещаться быстро по туннелям не может. По туннелям могут перемещаться те, которые туннели создавали. Ну, к примеру, там вот отсюда сюда переместиться. По туннелю можно очень быстро за долю секунды сигануть. Сиг. Раз. Мы уже на другой стороне нашей галактики. Либо там здесь, либо там и так далее. Эти туннели надо знать. Но этот корабль не предназначен для таких перемещений. Потому что он составной, много уровней, и много там чего непонятного. Технократический такой кораблик. И служит ему, в общем-то, это вот его объединение, вот этих вот падших, просто говоря, ангелов. Там, например, те, которые отвечают за воздух, там, за стихию, за воду, еще за что-то, за огонь и так далее. С ними очень тяжело перемещаться. А наши корабли перемещаются как угодно. Так что, на мой взгляд, аметисты, здесь не важно, когда это планируется. На мой взгляд, важно, что мы делаем. Как мы относимся к тем укладам жизни, которые наши. Соблюдаем мы наши уклады жизни? Если да, то тогда все нормально. Совершенно все равно, когда кто-то прилетит или не прилетит. Кстати, об этом вот кораблике написано и у шумеров. Это не планета. Вернее, кстати, это планета, то есть блуждающее тело, если переводить точно. Планета – это блуждающее тело. Но это не Земля. И этот кораблик называли по-разному в разных культурах, если так можно сказать, в разных народах. Вот Нибиру как раз относится вот к этому. Вот. Одно из названий – Нибиру. Но это у других народов. Так, идем дальше. Рита, какой временной период создания нового формирования свернутой Земли после свертывания цивилизации? Рит, да какой угодно. Вот как нужно, так он и происходит. Этим не заморачивайтесь, потому что это Даже если вы будете знать точные цифры, вы никак на это не повлияете. Давайте думать о том, что нужно нам, нашим родам, земле нашей матери, на которой мы живем, которая нам дана в обережение. Ну, смотрите, что устроили. Ну, смотрите, что мы устроили, поведясь вот, вот на происки вот этих товарищей. Что мы с землей-то сделали? Что мы своими родами сделали? Мы же уничтожаем себя. Давайте думать о том, что мы можем сделать, а не думать о том, что от нас никак не зависит. Дмитрий Д. Алексей, почему Иисусу Радомиру не удалось спасти стадо Израилева? Он знал свой путь, или ему было также закрыто знание о том, что произойдет? Неудачный опыт, таково было его предназначение? Да нет, почему? Исходя из того, что здесь нарисовано, часть, она, в общем-то, восприняла это и проявила в себе самое лучшее. Надо учитывать, что чистокровного народа, того, который был вот в те времена, о которых идет якобы Писание, да и само место описания, о котором говорится, уже нету. Оно очень сильно изменилось. Остались только какие-то части этих самых колен, о которых здесь вот Дмитрий спрашивает. Очень много перемешалось, и были войны, которые устраивались ради не только завоевывания земель драгоценностей, а и для уничтожения тех, которые ассимилировались со славяно-арийскими родами, которые приняли уклады жизни славяно-арийских родов, где стала проявляться совестливость, нормальные отношения. Их просто, ну, под нож. Так что здесь не все так просто. Ну и Иисус, давайте уж честно называть, что есть Радомир, есть Иисус, это не совсем одно и то же. Все-таки, если мы говорим про первичное название, у нас как-то часто путают названия, те, которые исконные, потом их как-то там переводят в греческий, либо в римский, либо в латыни, потом к нам это вот дают, и мы со своими какими-то знатными, известными людьми их связываем, либо связывают и нам их так преподносят. Поэтому здесь надо познать, что изначально это имя было не Иисус Христос, а Иешуа. Иешуа, не Иисус. И Иешуа это переводится как Господь-спаситель. А если Господь на языке звучит как Яхве, Иешуя, Иешуа, то в этом случае тогда это переводится название как Яхве-спаситель, ну или спасение Яхве, то есть Господь, если мы заменяем на изначальное. Ну вот название Иешуа вот это означает. Кстати, слово Аллилуйя означает «Славься Иегова», да, Яхве. Аллилуйя, Яхве. Как, кстати, если вот разбирать слово «рай», да, что такое означает? Многие говорят, Алексей, ну вот слово «рай», оно же как-то так имеет «ра». Ну, «ра», напомню, это не бог «ра». Как часто говорят, мы же не ракомольцы, да? Мы же свету-то не молимся. Не молимся колесу какому-то. Да никогда не молились. Ты в этом случае вот слово «рай» означает «ра» – это первичная божественная сияющая мудрость. А вот эта добавочка «е-а» или «я». Дальше можете продолжить. Это то, что было создано для тех, кто туда попадет. 144 тысячи. Ра – это его сияние. Кстати, корабль описывается во всех абсолютно культурах, абсолютно во всех. Корабль Иегова описывается как блестящий, сияющий. И поэтому его название «Люцифер сияющий» тоже тут же идет. И даже описания такие, что стены его были как из стекла, сияющие, гладкие, как из стекла, и прочные. И внутри все было гладко, как из стекла, то есть металл, который сиял. Так вот, я там не закончил фразу одну, когда говорил, что в пространстве существуют целые земли, где, когда рассказывал про норы, по которым можно перемещаться, в пространстве существует огромное количество земель, где ресурсов очень много. Но исходя из того, что траектория вот такая вот обгрызанная, он не может к этим ресурсам добраться. Поэтому он должен брать эти ресурсы с тех земель, которые есть. Но поскольку игра очень короткая, то полностью все земли разграбить не получится. Игра заканчивается. И всегда земельные ресурсы можно дополнить через другие какие-то каналы, что-то перевести. Но химический процесс, кто химией занимался, знает, что сначала два элемента смешан, получается третий, потом из третьего добавлен что-то четвертый, потом и в конечном итоге можно это все опять вернуть в исходный элемент. Так что время тоже когда-нибудь закончится, и все будет возвращено. Вот, поэтому рай – это то, что было с вами несет, то, что является вот раем для спасенных вот этих вот 140 тысяч. Больше в рай попасть не смогут, еще раз напоминаю, ни женщины, ни мужчины, познавшие женщин, не относящиеся к вот, коленам вот этих вот народов, и те, которые грешники с точки зрения этого учения, которые не принимают Иеговы, попасть не смогут. Поэтому не тешьте себя иллюзией. Вот что есть, то есть. Читайте внимательно книги разные, в том числе и книги религиозные. Там это все очень конкретно написано. Это не мои выдумки. Идем дальше. Зог Чи. Получается, наши предки проиграли войну этому Яхве. Но если вы пишете в самом начале такой вывод, то да. Если вы дослушали до конца, то нет. Это все было задумано. И тот, кто следовал установкам, нашим традициям, нашему образу мира восприятия, мировоззрения, миропонимания, никто не проиграл. А вот те, которые отвалились, вывалились из нашего родового, вот те не только проиграли, их еще и в месиво превратили. Но опять же, игра на то игра, что даже если здесь превращают в месиво, то опять же назначается новый раунд, новый уровень на этом, на этой земле, и сюда опять возвращаемся. Так что, как воспринимать? На первом, вот всегда, опять же, славяно-русская варность, чем хороша? Есть четыре уровня восприятия. Вот этот воспринимает тело. Если тебя побили, ты проиграл все, значит, убили тело, все, проиграл. И это общество. Если такое небольшое общество, типа семьи, там какая-то артель, общество разбито, деревня разбита, все, проиграл. Значит, это уже семья, да? Семья, малое общество. Если мы здесь говорим, это уже община большая, общество большое. Вот если общество проиграло, страна какая-то проиграла, все, проиграл. А этот мир. Вот если мир полностью разрушен, тогда все проиграл. На каком уровне мы проиграли? Мир разрушен? Нет. Наши рода уничтожены? Нет. Общественные какие-то уклады уничтожены? Тоже нет. Ну, в большинстве, да, те, которые не понимают, они там разрушены. Но это мы же не большинство. Те, кто понимает, что происходит. Люди живы. Так что даже если кто-то проиграл, это еще не говорит о том, что вся война проиграна. Победа в маленьком сражении не является победой в войне. Как и поражение в маленьком сражении не является поражением в войне. И как это воспринимать? На каком уровне? На том, который был задан вопрос, да, мы проиграли. Если мы смотрим с уровня познания этого мира, то никто не проиграл. Мы тогда понимаем, для чего эта задумка была, и что нам главное теперь делать, мы понимаем. Куда нам двигаться и как нам мыслить. А это намного важнее, нежели чем просто сидеть, читать какие-то там умные книжечки, которые ни о чем. Смотреть сериалы, попивать пивко. Так, может ли наш участок, Рита задает вопрос, Земли распечатан матрицей? Может ли наш участок Земли распечатан матрицей? Так все в матрице распечатано и все заполнено в ней, в том числе и наш участок Земли. Мы же находимся вообще-то в виртуальной игре в большой. Наше наполнение – это наполнение матрицы этой самой большой виртуальной игры. Аметиста, ни один познавший женщину Господу не попадет, значит, надо познать женщину и спасется от Господа злодея. Так и женщины должны познать мужчину, чтобы не попасть к Господу. Ой, да нет. Господу женщины не попадут в любом случае. Я же это сразу сказал. Поэтому познавая мужчину, не познавая, будь ты там девственница, либо блудница, Господу не попадешь. Это надо понимать. Ему это не нужно просто. Потому что у Господа там есть определенные функции половые, которые женщины не нужны там. Обратите внимание, всех вот этих товарищей изрисовывают, исполняют либо в неполыми, либо гермафродитами. Поэтому там это не нужно абсолютно. Там у них и так все нормально, хорошо. Кстати, и те вот серенькие, которые прилетают, обратите внимание, у них половых органов тоже нет. Это биороботы вот эти. Вот. А по поводу познать мужчину и женщину, так здесь надо семейный союз создать. Не просто познать, а стать единым целым. Когда две самодостаточные половинки, мужская и женская, соединяются вместе, для продления рода, для воссоздания рода, для усиления рода, для понимания себя как части единого целого, как и внутри семьи, семейного союза, так и в обществе, так и в мире, и вот во всех пространствах. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, мужчины и женщины должны друг друга познать. Но не просто так в борделе, каком-нибудь там привокзальном или портовом, а с точки зрения семейного союза, самого ценного и дорогого, что может быть в нашей жизни. Владислава Семенченко. Для чего наши боги допустили Господа Яхтова от серых в такой эксперимент? В чем изначальный смысл? Я уже об этом сказал. Рита, в чем могущество рептилоидной нации против наших серых богов? Что они были побеждены? Могущество это или магия? Да никакой могущества рептилоидной цивилизации перед нашими светлыми богами не может быть, потому что вот эта вся цивилизация была создана внутри этого шарика. Внутри этого пространства виртуального, с бесчисленным с точки зрения человека мирами, вселенными, цивилизациями, там, обществами, родами. Оно не может противостоять, все, что вот внутри было создано, не может противостоять тем, кто ее создавал. Ну, к примеру, если вы создали компьютер, внутри этого компьютера создали какую-то программу, населили эту программу какими-то страшными существами, себя туда воплотили и бегаете там с автоматом или с кем-то, с чем-то еще, там, убиваете существ, они пытаются убить вас. Ну, такую вот игру затеяли. То даже если вас там уничтожают, вы здесь, в этом мире, не пропадаете, не умираете. Вы потратили чуть-чуть своего времени на то, чтобы там что-то пройти. Поэтому как какие-то созданные внутри вот этого всего существа могут противостоять тем, кто это все создавал и кто сюда вошел для того, чтобы проходить вот эти все уроки и создавать вот эти всякие трудности, проблемы для решения чего-то. Ну подумайте сами, какие рептилии, черти там еще, которые созданы были искусственно здесь, как боты, как биороботы, могут противостоять тем, кто их создал. Ну, включите просто голову. Вы компьютер выключили, и все, игра закончилась. Для кого? Для вас? Ну да, вы закончили эту игру. А для тех, кто в компьютере? Она закончилась вообще. Но вы можете включить и заново опять запустить игру. И причем те, которые там, в этой игре находятся, они бабанцы, как будто заново здесь образовались. У них есть история какая-то, откуда они произошли, как что там происходило. Мало того, вы можете сохранить эту игру. Нажать «Сохранить» вот на каком-то уровне и начать играть заново, либо с этого уровня, как вам нравится. Даже когда вы выключите полностью компьютер. Вот взяли сервер, выключили, игра сохраненная. Потом опять включили его, опять все это пространство развернулось во всех мирах и временах. Вы так, хоп, и восстановить нашу реальность. И мы опять здесь с вами разговариваем. Здравствуйте, друзья, с вами Алексей Орлов. Нормально? Так что магия... Уже об этом говорилось. Существует везде и во всем. Вопрос, понимаем ли мы ее, либо не понимаем, это раз. Второе, участвуем в этом, не участвуем, это два. Ну и нужно нам это или не нужно, это три. Алла Дель. Получается, ангелы не падшие, а тоже по заданию. Ангелы в данном случае есть те, которые как боты светлых, то есть искусственно созданы. А есть те, которые играют роль ангелов. Например, человек после своей смерти может перейти на другой уровень физической смерти, где он становится легом, к примеру, мир лего входит, орлегов и так далее. И там расширяются пространственные возможности и временные возможности. Это движение человека. А те, которые искусственно созданы, помощники, ну как секретари, как исполнители, ну они вот на своем уровне служат. Поэтому каких мы говорим? Легах либо ангелах. Естественно, что с ним же, с тем, кого называют Господом, тоже были те, которые вот туда были направлены. Но они не говорят задания тем, кого они создавали. Ну, зачем биороботу, компьютеру, программе говорить, зачем я тебя создал? Смысла нет. Говорится установка. Ты должен мне служить. Ты должен быть мне покорным. Вот это делай, вот это не делай. Вот так можно, так нельзя. Все. Вот установки, догмы. А с человеком можно поговорить с большего уровня, с высшего уровня. Что не просто догмы, а для чего эти догмы? Это все лишь навсего предохранитель. Дальше надо перейти на осмысление. Теперь уже не просто догмы, а уже инструкции. Потом не просто инструкция, а какие-то правила бытия, например. Потом поконы, а потом коны. И выше, выше так передвигаться. Так что все зависит от того, с кем мы имеем дело. Такую информацию даем. С кем мы имеем дело, то от него и ожидаем. Это очень важно. Так что кому-то задание, кто-то просто тупо служит, потому что так надо, потому что в программе так записано. Борис. Алексей, здравия. Некоторые люди говорят про события, которые произойдут через 8 лет. Священное лето 7536. Что про это знаете? Борис, я много чего знаю, но как-то вот говорить своими словами о том, что будет, я не желаю. Почему? Первое. Когда я говорю о чем-то, я закрепляю это в пространстве. Когда я говорю кому-то, я закрепляю это в голове человека. И получается, что я создаю какие-то дополнительные условия. Но Алексей же это не идеальный какой-нибудь там бог, который говорит истину в последней инстанции. У Алексея в голове свои тараканы живут. Зачем я вам буду песенки своих тараканов исполнять? Чтобы у вас такие же песни в голове звучали, и ваши тараканы ее подхватили? Давайте без этого обойдемся. Вот что должно быть, то и пускай будет. Вопрос, как мы себя проявляем. А сейчас стоит вопрос. Ой, нам предохраниться? Ой, куда нам побежать? Закупить соли, спичек, соду, что там еще, сахар? Закупить гречки побольше? Да проходили уже это. Уверяю вас, многим не помогло. Зачем нам этому уподобляться? Давайте жить по своей сладу с природой, заниматься самообеспечением, самоуправлением, становиться хозяином этой жизни, хозяином этой земли, помогать другим родам, народам, чтобы они становились человеками. Помогать тем, которые в этом эксперименте участвуют, для того, чтобы им тоже как-то помочь, чтобы встать на путь человеческий развития. Может быть, вот это самое главное. А тут получается, вот на этом уровне, переживаем тело. Ой-ой, чем запастись, что будет завтра, послезавтра? Да что будет, то и будет. Вопрос, что ты сделал для того, чтобы быть человеком? Ведь человеки никогда не попадут в проблему. Потому что человеки, наследники богов, это дети Божьи, внуки, правнуки Божьи. Ну как наша родня нас оставит? Но если ты отказываешься от своих родов, говоришь, я не правнук Божий, я не сын Божий, я раб, потому что рабу проще. Рабу дали пожрать, сказали, что делать, куда двигаться, и это хорошо. Ну вот выбирайте. Вот если вы одни, значит, одно будет отношение. Если вы другие, значит, другое будет отношение. Но уверяю вас, вот в этой игрушечке, вот здесь в игрушечке, останется только вот это количество. Больше туда не влезет. Этот кораблик описывается, как он спускается с неба, как он там выглядит. Все это описано в разных писаниях ихних. И что там будет, это вопрос к ним. А вот что мы сделаем, это вопрос к нам. Пришло время начать жить по-человечески. Неважно, 7536 ли это будет, или 37, либо еще какое-то. Неважно. У нас часто на даты много сваливают. Вот пришел 2000 год. Все, беда. Ну, пережили. Уже 20 лет прожили. Вот потом 12-й год, уже сварога. Ну, где сварог, где утро? Что-то как-то уже это. 8 лет прошло. И многие как жили во мраке, так и живут во мраке. Мрак вот тут. Мрак вот тут. Мрак в понимании, в ощущениях, видении. А мы все время на циферки смотрим. Где там чего, какая планетка, с какой там это. Ой, озарило, ой, да. Ну озарило, дальше чего? А ты как сидел на диване, так и сидишь на диване. Как балду гонял, так и гоняешь балду. Где твой род? Где твои други? Где твои сестры, братья? Где? В какой они дырке находятся? Вот какой вопрос должен быть. А ничего там будет. Что будет, то и будет. Солнце взойдет. Что бы никто ни говорил, невозможно остановить. А вот как ты себя на солнце проявишь, что ты сделаешь, пока оно светит, это вопрос уже к тебе и ко мне, ко всем нам. Ирина Кельм. Так ангелов придумали христиане? Я что-то не поняла. Существует наше понятие древнее – лег. В обратную сторону читали – гел. Ан – это отрицание. Ан – не наш. Отрицающий – не наш. Получается. Ангел – то, что не наше. То, что отошло от нашего родового древа. Ангел. Поэтому сжигали наши рукописи, уничтожали. Чтобы вот такие вопросы были. Что-то я не понял, что-то я не поняла. Александр Руденко. Алексей, что мне делать, если я просто не могу распознать, как и когда нужно поступать по-человечески. Что мне делать? Помогите. Здравия вам. Когда вы не можете так делать, то в этом случае задавайте себе вопрос. А вот то, что я делаю сейчас, либо хотя бы мыслю о будущем, это будет полезно мне, моей семье, моему роду, обществу и миру. И в обратную сторону. Миру, обществу, семье, роду, мне. Вот если хотя бы один из элементов выпадает, неважно какой, знайте, что-то идет не так. И, скорее всего, вы делаете что-то, что принесет к вам разрушение в ваш род, в ваше личное пространство. Если два элемента выпадают, знайте, это смерть. Это смерть для всего, что вас окружает. Если три, то бегите оттуда вообще. Если один элемент выпал, вот в этом представлении, или в семье плохо, вы делаете что-то, либо для себя, либо для общества, либо для мира, надо передумать, что не так. Где я? Может быть, я больше на себя тащу, либо наоборот, я себе забыл, может быть, и семье забыл, надо как-то восстановить. То есть должен быть то, что называется баланс, по-нашему равновесие. Вот этот лад должен быть. Если два элемента, тут уже сложнее что-то исправить. Если три, вы ничего не исправите. Убегайте срочно отсюда, забудьте про эту мысль, выкиньте ее. Так что вот такой простой принцип здравомыслия, укрепляющий другие способы понимания этого мира. Об этом неоднократно говорилось. Прибегайте к нему, он очень простой. Фанфанни. Знаком ли автор, то есть я, с трудами Захария Ситчина и его толкованием шумерских летописей, в частности, о войнах богов? Нет, не знаком. Ладодея. Алексей, значит ли теперь, что врагов, в кавычках, то и нет? То есть врагов нет. Разве все, в кавычках, разрешения богов происходят? Я не просто так сказал про разные уровни ас. На вышнем уровне, когда идет вот в офисе, в штабе игра на картах, врагов нет. А вот на нижнем уровне почему-то солдаты потеют, иногда жизнь теряют. Поэтому, смотря на каком уровне мы смотрим, здесь, где тело наше страдает, либо здесь, где творится весь мир, либо здесь, где там еще что-то и так далее, зависит и то, о чем вы спрашиваете, есть враги или нет. На каком-то уровне враги есть, и с ними надо прям так. На каком-то уровне враги есть, и с ними надо вот так, вот так. На каком-то уровне враги есть, но с ними вообще там образами. А где-то сами образы ваяются. На каком вы уровне игры? К чему вы подходите? И другими словами, я никогда не призываю кого-то сесть в позу лотоса, ручки так, правильно дышать, и думать, что все хорошо, все хорошо, все хорошо. Да, мы их братьев убивать, но все равно хорошо, хорошо, хорошо. Нет, этого не надо делать. Этим вы не спасете. Ни себя, ни окружающий мир не спасете. Действие должно быть. Сначала мысль, образ, действие. Вот если у вас мысль есть, и образ создался, но действия дальше нет, это пустышка. Если сначала действие без образа, это разрушение. Если все вместе, то тогда все хорошо. Поэтому еще раз говорю, никакая совместная медитация не уберет каких-то лярв, никакой там боевой пляс или что-то еще не уберет лярв. Но сплясали, зарядились, теперь дела надо делать. Да, помедитировали, осмыслили, настроились, теперь дела надо делать. А дел-то и нету. Но нету дел-то. Друзья, посмотрите внимательно, что происходит. Получается, что этими плясами, медитациями, там, борьбой с эгрегорами вас просто отвлекают куда угодно, растягивают вас, растягивают, размазывают. Вместо того, чтобы собраться и быть единой силой и действовать, как надо действовать по нашим укладам, нас размазывают по тарелке и превращают нас в ничто. Нас и так уже не так много осталось. Обратите на это внимание. Хорошей ерундой, короче, заниматься. Идем дальше. Следующий вопрос. Александр Кабанов. Если нельзя человеческими чувствами, нельзя почувствовать то, что выше по совести, нет инструмента в человеческом теле, каким образом тогда быть, чтобы вышнее наше родовое чувствовать? Я уже ответил. Вот эти принципы, они очень простые. Вот эти уклады, они очень простые. Когда человек выкидывает мишуру, вот это троение, которое не крутится, мошкара там в голове, крутится, крутится, таракан, гармошка играет, там в бубны бьют и так далее, и он суетится, бегает, как курица, то в этом случае понять высшее невозможно. Когда же вы начинаете задавать простые вопросы и применяете практики, о которых уже много раз было сказано, практика 40 на 40 на 40, Либо работа, практика работы с собой, продавание жить без страхов, управление судьбой и прочее, прочее, тогда все становится на свои места. Это высвобождается, глупости отпадают, потому что они выходят за рамки ваших интересов. Вам больше они не интересны. Беготня по всяким там шопам, как там новогоднюю елочку построить, какой там подарок кому подарить, будет премия, не будет премии, когда я там устроюсь, как там пойду по лестнице восхождения в этом самом офисе, какую там карьеру построю, на какой машине я буду ездить, какая у меня заклепка на попе. Это все когда отпадает, вот тогда наступает тишина, в которой вы можете услышать себя самого. Включается царь в голове, родовая нить, уходит страх, и вы становитесь человеком. И тогда вы все это и почувствуете, и услышите, потому что помимо пяти чувств есть еще главное, которое передается по совести, через родовую нить. Вы становитесь тем, кем вы должны быть. Идем дальше. Эдвард Нефедов. То есть человек очнулся и начинает понимать, что христианство – это эгрегор. Что, в общем-то, все, что называется Богом, это эгрегор, связующий, посредник, он подлежит уничтожению. Ой, христианство очень разнопланово. И христианство нужно на первом этапе было для людей, которые запутались со своим родовым и стали выпадать в осадок. Их должен был кто-то подобрать. Все религии возникают не просто так. Любая религия создается, естественно, для тех, которые в этой религии, вот для людей, которые были созданы специально, для тех, которые начинают отпадать из своего родового. Ну куда их взять? Ну, что они будут мотаться и что-то там устраивать? Обратите внимание, многие религии людей простых остановили от каких-то преступлений. Но если спасены были жизни наших родичей, ну это уже хорошо. Вопрос, долго ли засиделся там? Это другой вопрос. Часто разговаривая с разными людьми интересными, я натыкаюсь на вот такие суждения. Я когда был молодой и понимал, что этот мир не такой, какой он есть, и что я должен по-другому жить в этом мире, я стал искать что-то, что меня спасет, что меня удержит от преступления, от разрушения и прочее. И первым что попадается? Попадается то, что в этом народе известно как Священное Писание. Например, Коран, Библия, ну или что-то еще. И многие люди изучают Библию, учат молитвы, ходят там церковные службы. И это помогает им, помогает удерживать себя в рамках. Сначала на уровне страха, либо на уровне какого-то такого яркого проявления, что-то такое вот внутри происходит. Соитие якобы с Божественным. Разве это плохо для этих людей? Нет, они удержались. Но это уровень взросления. А потом наступает дальше изучение, изучение. Человек идет, может, кто-то в монастырь пошел, кто-то еще глубже, кто-то там в семинарию пошел. И наступает момент, когда кто-то переходит в следующий уже уровень, вот сюда. И он чувствует, что как так это тесновато, тесновато. И вдруг ни с того ни с сего со стороны, откуда-то, он открывает для себя что-то новое. Либо через чувствование, либо через наполнение чем-то таким непонятным. Либо кто-то приходит и говорит, а ты вот на это обрати внимание. И человек был с благодарностью от того, тому, в чем он находился, не в борьбе, выходит из этого. И он становится выше этого уровня. Обратите внимание, сколько таких людей, которые через это все прошли, которых это остановило свое время, как того же самого Льва Николаевича Толстого, когда он был очень в молодости такой яркий мужичок-то. Он же участвовал в всяких событиях и сам показывал себя с не лучшей стороны. Потом было у него религиозное озарение, и он остановился в этом вот буянстве. Потом у него был рост внутри этого религиозного озарения. Потом он вышел за его рамки, и он понял, что религии не ограничивает ничего. Религия только что-то маленькое, удерживающее. И потом он стал уже еще шире смотреть на мир. Вот он яркий пример. Многие ученые через это проходили. Кто-то наоборот через голову там познавал этот мир, познавал. Потом бабах говорит, так не мог мир из этого вот взрыва произойти? И он ударился в религию, в обратную сторону. Потому что о душе нужно было подумать. А кто-то, будучи ученым, пришел к тому, что оказывается, все вот эти кологодные праздники, вот этот самый крест, не просто так. что оказывается это то, что наши предки понимали прекрасно, в этом жили, и к этому надо вернуться. Так что религия не столь однозначна, как ее можно представить. Для кого-то она очень нужна. Для кого-то это школа, для кого-то это, может быть, какая-то опора, из которой что-то можно взять. А кому-то это не нужно вообще. Кто-то сразу приходит с пониманием этого мира, видением этого мира. Так что давайте не будем вот так вот опять. Да, нет, хорошо, плохо, горячо, жарко. Давайте от двойственности уходить. Не наш это путь. Наш путь – видение целого, целиком. И где-то там точка религии обязательно будет присутствовать. Где-то и это будет, и это, и это, и это. Хозяин в доме расставляет все по своим местам. Столик, стулья, ну извините, туалет тоже есть. И где приготовить есть, и где руки помыть, и где поспать. Все это есть. Ну, давайте уберем из дома что-то вот ненужное. Сейчас. Хлам надо убирать. Вот отсюда. И все будет хорошо. И эгрегоры тогда кому нужно будет служить. Хотя про эгрегоры отдельный разговор есть. Ну ладно, идем дальше. Николай Томилин. Если мы проявились в этом мире, в нашем славянском мире, какова вероятность проявления в другой раз в других народах? Ой. У Бога времени много, пространств неизмеримое количество и возможностей. Если Богу захочет стать камнем, он им станет. Если захочет стать животным, он тоже станет. Если захочется родиться в каком-то другом народе, в каких-то других племенах, он тоже там родится. Запретов нет. Но нужно ли это? Нужно ли человеку постоянно погружаться в компьютерную игру, в которую он создавал, и тем более внутри этой игры еще во что-то? Ну, наверное, нет. Для каждого народа, а есть определенные направления по каждому народу, есть свои тела, есть свои задачи. У нас свои, у них свои. Мы должны, ну, наверное, объединяться, понимать друг друга, жить в мире, не уничтожать друг друга. Если, конечно, вам хочется переселиться в кого-то, ну, переселяйтесь. Но задача другая – идти по золотому пути восхождения души в своих родах, либо очень близких родах. Вот какая наша задача. Но никто вам не запретит, если вы захотите сыграть игру в каком-то другом народе. Пожалуйста. Но уверяю вас, вы это все и так уже знаете. Потому что для вас опыт других народов тоже не закрыт. Здесь, там все открыто. Андрей, знаете ли вы Бронникова? Он сейчас работает с богами. Да, лично знаю, пересекался. Есть очень интересные практики. Насчет того, что он лично работает с богами, не знаю. Александр Федотов. Почему Библия была написана на греческом языке? Как они приложили к этому руку? Да вот просто нужно было написать, там и написали. Дело в том, что Г и Ж, они как-то вот меняются местами очень часто. Одно другое заменяет. Да? Наверное, слышали это. Там прилагательное или положительное. Да? Ложь. Лаг. То, что вот, да, вот меняется в этом же. То же самое. Бог Божий. Вот если мы говорим про древнюю Жрецию, жреческое место жрецов, то там понимаем, что такое древняя Жреция. А если мы же меняем на Г, то получается древняя Греция, где остались какие-то храмы, какие-то там культурные наследия или еще чего. Но местные греки так что-то репку чешут и говорят, да было когда-то чего-то, но мы как-то это вот не знаем, откуда оно появилось, кто когда чего строил, сами ничего восстановить не смогли. Как оно было разрушено, так и разрушено. Так вот, если мы говорим про жреческий язык, то это одна из форм измененного языка для какой-то группы жрецов, которая жила в этой самой Жреции. Когда же там появились представители религии, то они брали скрытые языки измененные, такие как латынь, греческий, ну там же центр культуры того места на земле. Того. Не вот этого, не этого, а того. И он был взят за основу, поскольку много там было чего интересного. И, исходя из того, что было взято, стал образовываться и наполняться вот это самое религия. Тем более, что уже тогда были различные культы разных богов. И мне попадалась такая интересная, ну не знаю, фотография, может быть, так это назвать. Крест, на котором изображено распятие. Но написано не Иисус, а Дионис. Вот такие интересные моменты. Идем дальше. март. Если этот, в кавычках, сын Бога собирает жатву из душ, то какой смысл в явных материальных кораблях? В окопались и тех событиях, и сборе именно людей в телах, если нужны как бы души. Да не души он собирает, надо понимать. Он создает объемы людей, беспрекословно служащих ему, в физических телах. Он строит физический мир. И жатву он устраивает для того, чтобы те, которые не прошли, у них уничтожить. А к себе взяли только сильных, молодых, которые не думают, уж извините, там, о женщинах, у которых все там хорошо с послушанием, у которых программа послушания забита. Вот эти ему нужны. Поэтому жатва ему душ не нужна особо. Вот это все есть галах, это как дополнение идет. Ну, дополнение, как это. Но физические тела для него важны. Для того, чтобы показать вот здесь, что он создал свою огромную-огромную империю, в которой вот это все происходит. Империя только из душ. Это что-то бестолковое, ненужное. А вот если она подкреплена еще физикой, то это настоящее что-то. Идем дальше. Эдвард Сноуден. Почему предки допустили, чтобы люди и рода русов, Руси попали под власть темных? Были в этом ошибки? Я уже ответил на этот вопрос. Не знаю, стоит ли еще раз то же самое повторять. Так, мера понимания. Благодарю за ваше ведание. Какова роль Велеса в игре? О, Велес — это очень... интересный наш один из предков, очень интересный. Ему были даны возможности входить в любые мира, в любые миры. И светлые, и темные, потому что он там воспитывался, и открывать знания. Поэтому Велес считается покровитель мудрецов, покровитель художников, литераторов. Ну, те, которые относятся к искусству, то есть к искусственному созданному, не природному, искусственному. Но в то же время он покровитель и определенных родов, и в том числе животных, которые населяют. Вот такой у него очень серьезный объем. Он может проводить человека через миры и пространства, потому что у него открываются все возможности. Вот если мы возьмем звезду Велеса, которая изображается вот так вот. Сейчас многие скажут: ух ты! Так вот, звезда Велеса, она изображается вот так вот, таким вот образом. Так вот, вот это, что в середине находится, это наша явь. Это то, что относится к нам и к которой относимся мы. А вот это то, что выходит за ее пределы. Это и силовые поля, это и пространство. И вот эти самые потоки междумирия и прочее, прочее. Вот Велес может выходить за пределы нашей яви и с собой переводить некоторое количество людей. Либо одного, там несколько. Брать оттуда информацию, какие-то знания и вводить их обратно, переводить сюда. Но это только плоскостная модель. Если вы представите объем, то увидите, что еще вот есть вот здесь вот проявление. То есть такой ежик получается во все стороны торчащий. Так что звезда Велеса — это только одно из проявлений, которые в нашем мире существуют. Ну, кому-то захотелось эту звезду себе взять на вооружение. Такая же звезда существует из двух квадратов разного цвета в буддизме. На Востоке, помимо буддизма, в разных храмах она присутствует. Так что это не чей-то конкретный символ какого-то определенного народа. Валерий Лавриненко. Как долго будет продолжаться эта игра с Господом? Насколько она опасна с точки зрения уничтожения нашей цивилизации? Об этом ли говорил Сергей Данилов в теме «Дума об обезьяне»? Да, Сергей Данилов, светлая память ему, много что рассказал. И это надо брать на вооружение. С точки зрения уничтожения нашей цивилизации Господом невозможно, если мы стоим на своих устоях, если мы находимся в своем родовом. Запомните, самое страшное, что может быть с человеком, это предательство своего рода. Когда человек, находясь в своем роде, вдруг говорит, что никакого рода у меня нет, и переходит под управление каких-то иных господов. Это самое страшное, что может быть. Это предательство высшей меры. С предателями всегда поступают как с расходным материалом. Никогда предателей всерьез не воспринимают. Да, ему могут заплатить деньги за предательство, но как он становится больше не нужен, его грязной метлой где-нибудь там какую-нибудь помойку. Так что всегда предательство в наших родах это было самое страшное, что может быть. Самое страшное. И поэтому тем, кто находится в какой-то религии на сегодняшний момент, я всегда говорю, друзья, вы, конечно, можете в религии в этой находиться. Вы, конечно же, можете там молиться кому-то, ну вот, вот находясь на первом уровне, страх и все остальное, это понятно все. Но вы должны помнить свое родовое. И если вы предали свой род, то вы тогда уже находитесь в очень тяжелой ситуации. Время придет, вы опомнитесь. Здесь обязательно опомнитесь. И придется давать ответ на страшном, так называемом, суде, в кавычках страшном суде. Сначала о своей совести. Что ты сделал для себя, для этого мира? Как ты проявил? Как ты усилил, ослабил? Какие поступки сделал? Предавал ли кого? Второй суд – суд рода, родственников наших. Они скажут, что ж ты, дружище, предал-то нас? Что ж ты род-то свой ослабил? Ты кому свой род оставил? Куда его подвел? Подо что? Это будет тоже страшный суд в этом случае. Потому что род посылал для того, чтобы ты что-то для рода сделал и усилил свой род. А если ты предал свой род, ну сдал его. Забыл своих предков, забыл свои уклады жизни, а принял чужое. Ну, кто ты тогда? Третий самый простой – это суд уже богов. Потому что там только назначение, исходя из первых двух судов и готовности сущности двигаться дальше. Идем дальше. Андрей Марун, реплика в эфир. Алексей, это понятно давно, что евреи – биороботы. О, как серьезно. Однако они ведь не просто так здесь. У них есть разные цели, и их биоси зашиты, например. И если кто не замечал, евреи очень жадные на золото. Им просто голову прошибает от золота. Они его накапливают и накапливают. В итоге не просто так же хозяину своему передают. И также устранение иных рас цель имеется. И именно светлых. Ну так об этом написано, в общем-то, в Торе. Открываем. И там дается инструкция, как с кем поступать, как накапливать золото, как давать в рост, чтобы кто-то становился зависимым, и цари, чтобы становились зависимыми, и целые народы, а те, которые непокорны, уничтожать. И обратите внимание, что в плен берутся только те, которые не познали противоположного пола, которым еще нету возрастного уровня 12 лет. Вот в рабы берутся они. И не просто в рабы, а берутся такие дети, которые генетически сильны и которых можно перепрошить, чтобы они становились разумные, сильные, но служили установкам, которые в них перепрошиты. Вот почему берутся дети. Все остальные под корень уничтожаются, вся родня уничтожается. И через одно-два поколения вот наследники этих рабов становятся уже какими-то такими, может быть, фанатиками в деле уничтожения своих побратимых по крови. Клёсов в свое время, Анатолий Алексеевич, сказал следующее. Когда была проведена генетическая экспертиза, то там обнаружили, что в родах в еврейских коленах разные присутствуют группы. ИР-1А, в частности, тоже там присутствует. Но она присутствует не у нижних, а у тех, которые повыше находятся. Те, которые управляют всем этим. Там целая иерархия. Вот эти 12 колен, они разлагаются на разную, там своя такая кастовая система. И высшие, они почему-то вот с белой генетикой присутствуют все. Вопрос, а как они туда попали, если изначально там были семитские племена? Так что здесь очень просто. На служение брали тех, которых брали в плен, и из них вот выводили вот таких. По поводу вот этой жадности, все остальное, не все так однозначно на самом деле. Уверяю вас, что разных народов, в том числе и в современном нашем роду, есть очень много вырожденцев, выродков их называли всегда, которые вот такие же цели преследуют. Уничтожение своих собратьев, предательство, жажда, наживы какая-то, алчность. Мне на самом деле важнее, как наши рода себя проявляют. Потому что иные народы – это дело иных народов. Другие народы – это их предание. Это наша задача – это понять. Наша задача понять, как в случае чего обороняться, чтобы вот эту гадость не допустить, которая против нас идет, остановить войну там и так далее, поставить на место кого-то, кто слишком взорвался. Вот это наша задача, но это как дополнение, ведь не вся жизнь в войне. Мы живем ради чего? Ради войны? Нет. Мы живем ради жизни. И поэтому наша задача – познать жизнь ведически, то есть веда – это мудрость, по-мудрому относиться к этому миру, целиком его воспринимать, со всем, что в нем есть, понимать, какая кто, там травинка, былинка, на каком месте, для чего. А мы, не понимая себя, не разобравшись в своих каких-то проблемах, пытаемся разобраться с проблемами другого народа. Да не бывает такого. Если я сам глуп, как я мудрость проявлю по отношению к познанию другого народа, этого мира? Да и другие народы, у них предания-то все на виду, пожалуйста. Бери иные народы, иные предания, там все написано, все рассказано. Что там дурю-то мучиться, что там принимать себе в голову? Это все написано, бери просто как инструкцию. Эти инструкции были даны не только им, но и нам, чтобы мы понимали, как устроено все, что там придумывать, что изучать-то. Все написано. Давай в рост не брату своему, а другим. Значит, что нужно нам делать? Не брать в рост. Значит, что нам нужно делать? Объединяться и иметь свою складчину, свою казну, свой кошелек. Все же просто. Вы читаете инструкцию для них и понимаете, как действовать нам. Что там изучать-то? Все же очень просто. Поэтому эти разговоры, вот мы проиграли, нас убили. Да вот этот уровень. Вот, идите в религию. Идите, свечки поставьте. Побольше такую. Купите большую свечу сразу. Может, поможет? Не нужны эти все разговоры. Абсолютно не нужны. Они бестолковые. Они ни о чем. И никуда не ведут. Все давно-давно прописано, написано. Все инструкции известны. Жить надо по-божески. Жить надо по-человечески. Понимая, воспринимая мир, какой он есть. Вот это задача наша. Маргарита Николаевна. Алексей, моя бабушка была истинная православная, работала с 14 лет в тылу, воспитала 7 детей, была добрая, трудолюбивая, мудрая, ушла из этого мира в 91 год. Так куда она тогда ушла? Сюда. И она держит ответ. Или уже держала ответ. Она прошла баньку, то, что называется пекло. После смерти человек обязательно, любой, даже самый-самый светлый, обязательно проходит через пекельные миры, такой нырок у него происходит. И об этом, кстати, написано и в египетских, и шумерских, и прочих вавилонских писаниях, и у нас это написано все. Происходит нырок в темный мир, где пекло, для того, чтобы очиститься от того, что у него есть плохого, чтобы предстать перед самим собой, своими сородичами, родом. Как в баньку сходить. Нырнул, очистился и пошел дальше. Чем больше грязи, тем больше очищения придется делать. И чем больше грязи, тем дольше придется это делать. Поэтому кто-то там задерживается на долю секунды, и все, и вышел оттуда. А кто-то там сидит по земным меркам годами и столетиями. Но невозможно долго там сидеть. Просто невозможно. Поэтому так или иначе, все равно будет суд. Все равно будет принятие решений. Но в любом случае, тот, кто из рода, попадет только в род. Но суд будет страшный. Потому что суд совести – это суд самого себя. Нравится это, не нравится – судить будете каждый самого себя. И там не поможет. Ой, я хороший, я этого не хотел. Не хотел, но сделал. Не прокатывает. Славянский путь. Откуда берутся новые души? Значит так. Души бывают новые, а бывает все новое, то, что хорошо позабытое старое. Есть круговорот душ в этом мире. Вот здесь. И поэтому они постоянно движутся. Дополнение душ в нашем мире, вот в нашем мире, не так много новых. Души постоянно циркулируют. Они перемещаются из параллельных пространств сюда-обратно, сюда-обратно. В долю секунды в тот мир, который является явным в нашей плоскости, приходят миллиарды душ в долю секунды. Но в это же время уходят тоже миллиарды душ. Круговорот воды в природе, круговорот душ в природе никто не отменял. Поэтому новых душ сюда, именно новых, приходит очень мало. А те, которые уже существуют, они постоянно здесь фигурируют. Новыми душа становится, когда она переходит в следующий уровень, в котором еще не была. либо когда с нуля начинают играть. Ну, с нуля сейчас уже мало, а вот те, которые переходят для другого мира, для новой реальности, нового пласта новой реальности, это будут новые души. Ну, как с точки зрения понимания. Я душа, я новый, что-то такое. Видите, интересно, начинается новая задачка, новая игрушка. Так что новые души откуда они берутся? Вот отсюда. Дум. Для чего стирают память перед игрой? Между воплощениями память возвращают. Или стоит ли сильно стремиться, вспомнив в этой жизни, или что нужно для развития в этой игре? Так, нам уже то, что нам дано. Для развития в игре нам уже дано. Так, но об этом, я думаю, что будет снята маленькая передача. Там про как раз вот это самое все рассказывается. Более подробно, что здесь времени занимать. Ну, в двух словах, буквально, коротко. Если бы человек помнил свою, стандартный, обычный человек, живущий в нашем мире, помнил свое прошлое воплощение, он сразу попадал в психушку. Прямо от рождения сразу. И в психушке бы оказался. Потому что столько гадости и дряни, сколько понаделает современный человек, выдержать нормальному человеку невозможно. Поэтому для большинства это загородочка, которая не дает вот этому всему старому навалиться сюда. При необходимости это все открывается, но по готовности. Это так, коротко, если. Твой брат. Алексей, если со сказителями у слушателей идет резонанс согласия, то это равнодушие, то есть равные души. Благодарю за ответ. Но можно и с этого точки зрения подходить. Что такое равнодушие в плохом смысле этого слова? Равнодушие, когда тебе ничего не волнует вообще с точки зрения плохого происходящего. Вот с твоими соседями, друзьями происходит и так, меня не касается, это и все. Вот у нас сейчас равнодушие вот в этом смысле преподается. А в каком исконном виде слово, этот образ был здесь у нас? Равно со всеми и ко всем относиться. Ни перед кем не раболепствовать и ни над кем не возвышаться. Души равны, сущности разные. Что такое душа? Душа – это накопитель информации, это коммуникатор. Мы можем поговорить по душам. Это то, что позволяет нам какие-то позывы отправлять в мир, принимать что-то из этого мира, воспринимать этот мир. Дух способен нас переносить куда-то, наше тело. Тело способно это все это усваивать там, через мозг, через озарение, через сознание, которое мозг позволяет делать, через высшее сознание, которое к нам приходит, сверхсознание и так далее. Это комплексно все. Поэтому, когда мы говорим просто про душу, ну, это разговор ни о чем. Это черный ящик, грубо говоря, коммуникатор. Если мы говорим про человека и про божественное что-то, то в этом случае тогда душа, как часть этого всего, способна, ну, как-то так нам помочь в чем-то разобраться, что-то запомнить и так далее. Поэтому души все равны с точки зрения их устройства. С точки зрения накопленной информации души все разные. Но с точки зрения того, что видно здесь, вся информация от тех душ, которые там находятся, и которые находятся в действии, доступна. Поэтому, опять же, с той точки зрения души тоже все равны. Ну, как черные ящики стоят, стали одинаковые черные ящики. Включили, получили отсюда информацию. Все правильно, все хорошо, отключили. Так что равнодушие можно принимать в разных представлениях и в разных образах. В современном, плохом, с того, как это есть с точки зрения человека, с точки зрения того, как это есть с точки зрения божественного. Так, Светлана написала, что все. Светлана, ты все, да? Уже все, да? Мы заканчиваем так быстро. Что-то время пролетело. Ну ладно, друзья. Надеюсь, что нам было всем интересно. Мне-то с вами всегда интересно. Надеюсь, что вам со мной было интересно. И надеюсь, что наша встреча вас разбудит новые интересы. Интересы к жизни. Интересы к пониманию этой жизни, пониманию самого себя, своих близких, окружения. И сподвигнет вас на то, что перестаньте уже охать и дохать. Перестаньте ныть и скулить. Человек, рожденный в роду, это представитель Бога на земле. Это хозяин земли. Это кому земля передавалась для того, чтобы ее возделывать, за ней ухаживать, относиться к ней как к матери своей. Давайте станем все-таки хозяином своей земли. Начнем уже не просто говорить об объединении, а творить дела праведные на благо родов наших, на наше будущее. И тогда мы будем относиться вот сюда. Ну что ж, «Игры богов. Раскрытие тайной сути». Такова была тема нашего сегодняшнего эфира. Мы кое-что здесь так-то потрогали, пощупали. Это, конечно же, не все. Много еще что интересного есть. Докладчиком являлся Алексей Орлов. Владислав Арестов следил за пультом. Светлана Большакова наблюдала за чатом. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.